Глава 15. Замещение. Я столкнулась с явлением замещения чисто случайно и совершенно неожиданно, поскольку предсказать или предвидеть что-либо подобное было совершенно невозможно, тем более, что большинство субъектов, которых я проводила через процесс рождения, появлялись на свет обычным манером. Поэтому я не была готова к встрече с этим радикально иным способом воплощения в физическое тело. Мой субъект, молодая девушка, однажды поведала мне историю своего рождения, рассказав, что мать, которая рожала ее дома под наблюдением врача, родила ее мертвой. Врач, как ни старался, ничего не мог сделать. Поэтому, оставив попытки вдохнуть жизнь в безжизненное тело ребенка, занялся матерью. Если бы не вмешательство тетки, то ребенок так и остался бы мертвым. Хотя врач сказал, что нечего и пытаться вернуть младенца к жизни, и придется примириться с тем, что он мертв. Тетка несколько долгих минут массажировала ребенка, пока тот в конце концов не издал слабый крик. Девушки рассказывали об этом на протяжении всей жизни. Родители твердо уверовали, что если бы не настойчивость тетки, ее бы сегодня с ними не было. Мне захотелось провести девушку через процесс рождения, чтобы выяснить, что же с ней на самом деле произошло. Обычно субъекты выносят очень много полезного для себя из сеансов регрессии. Особенно это касается чувств и отношений со своими близкими, которые они заново пересматривают или начинают видеть в совершенно новом свете, поскольку доказано, что духовная сущность полностью сознает все, что происходит во время беременности и в процессе родов. Я провела множество субъектов через процесс рождения и потому совершенно уверена в том, что душа этой девушки в момент рождения не находилась в теле ребенка, ибо по каким-то причинам медлила с воплощением. Может быть, в этот момент она все еще общалась с учителями и наставниками из школы на духовном плане, и потому не была готова к возвращению, а может быть, она и вовсе передумала возвращаться, и учителям пришлось настаивать на этом. Часто сущность, планируя ход жизни и событий в классе под названием «Земля», берет для отработки слишком большой кармический груз и затем удивляется, почему она не в состоянии вынести столь непосильную тяжесть. Это очень напоминает запись на курсы в колледже, среди которых есть обязательные, а есть необязательные, внеаудиторные. Естественно, что обязательные курсы гораздо труднее, чем внеаудиторные, но если и тех набрать в достаточном количестве, то не справляешься ни с теми, ни с другими. Поэтому часто студент, записавшийся на большое количество курсов, вдруг начинает понимать, что явно перебрал и взвалил на себя больше, чем в состоянии осилить. То же самое и с земными воплощениями. На стадии планирования все кажется гораздо легче, чем на самом деле, и сущность начинает строить множество далеко идущих планов, особенно там, где это касается кармических связей. А когда понимает, что ей всего не осилить, то переигрывать что-то уже поздно. В процессе работы я обнаружила, что существует два основных способа рождения. Сущность может войти в тело ребенка еще в лоне матери и пройти через весь процесс родов, если сочтет это нужным для себя, или может оставаться вне тела ребенка, но в непосредственной близости от матери и просто наблюдать за процессом родов. А поскольку душа в этот момент не привязана к телу, то она может свободно перемещаться или снова с земного плана на план духовный и обратно. Главное требование, которое она должна соблюсти, независимо от того, какой бы из этих путей ни выбрала, состоит в том, чтобы она вошла в тело ребенка к моменту первого дыхания. Если она почему-либо этого не делает, то в результате ребенок рождается мертвым. Принимая во внимание обстоятельства рождения девушки, я вместо того, чтобы подвести ее ко времени рождения, попросил ее подойти к тому моменту, когда она впервые вошла в свое физическое тело. Возможно, именно эта просьба и привела к данному прецеденту. Отсчитав положенное время, я спросила, что она делает. «Наблюдаю». Этот ответ меня нисколько не удивил, потому что я знала, что она еще находится вне тела. «Где ты?» «У изголовья кровати. Я готовлюсь войти в тело раз и навсегда, а до этого момента я там бывала очень недолго». «Ты имеешь в виду войти в тело ребенка?» «Нет, не в тело ребенка, а в тело молодой женщины». Это повергло меня в шок, потому что я была совершенно не подготовлена к такому повороту событий, что она хотела этим сказать. «Ты хочешь сказать, что не собираешься входить в тело ребенка, который только что родился?» «Нет, не собираюсь». «Но ведь это ненормально». «Пока ненормально, но станет нормальным, когда люди наконец в это поверят». «Ты сказала, что до этого момента входила в тело лишь на короткое время. Что ты имела в виду?» «Я имела в виду, что в этот момент происходил обмен душ, период проверки, так сказать, когда она решала отказываться или не отказываться, принимать или не принимать то, о чем сама же просила». «Она сама об этом просила?» «Да, она сама это пожелала, и другая сущность, почувствовав, что время пришло, готовится занять ее тело». Я с трудом поверила сказанному. Это очень напоминало замещение. Термин, впервые введенный писательницей Рут Монтгомери и ставший в наши дни очень популярным. Замещением обычно называется довольно редкое явление, когда дух входит в живое тело человека вместо того, чтобы родиться в теле младенца. На сеансах регрессивного гипноза я сталкивалась с этим феноменом только однажды. В тот раз сущность вошла в тело очень больного ребенка, и этот обмен душ произошел по желанию души, обитавшей в этом теле. Это случилось на одном из сеансов в далекие 1960-е годы, задолго до того, как был изобретен сам термин. Этот случай описан мною в книге «Вспоминая прошлые жизни». Но почему? Что случилось? Какова причина всего этого? Причина – решения, влияющие на жизнь. Она посчитала, что сможет справиться со всеми проблемами, которые сама же себе и запланировала. А когда увидела, что этот груз ей не под силу, она стала проситься обратно. «Объясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду?» Ей просто не хватило сил, хотя она считала, что сил у нее много. То есть она, попросту говоря, не сдюжила. Поэтому и попросила избавить ее от этой ситуации. А разве не то же самое происходит со смертью тела? То же самое, но зачем доводить тело до смерти, когда другой может занять его и сделать много хорошего? Ведь не тело, а именно душа решила, что не сможет отработать ту часть кармы, которую сама же и выбрала, поэтому и решила покинуть его. А тело, ему еще не время умирать, оно должно жить. Поэтому в этих случаях тело оставляют живым и действующим, чтобы им могла воспользоваться другая душа. И такую замену одобряют? Здесь не одобряют только одно, если бы она лишила себя жизни, то есть убила физическое тело. Ты имеешь в виду самоубийство? Да. А в такой передаче тела другой душе, которая может его использовать, нет ничего худого. и об этой душе не следует думать плохо. Это всего лишь сделка, осуществляемая по согласию обеих сторон. Единственное, на мой взгляд, что смущало и беспокоило меня в этот момент, это то, что этот процесс слишком напоминал одержимость. Я, видимо, насмотрелась фильмов на эту тему, таких как «Изгоняющий дьявола», так что сама мысль об этом меня несколько пугала. Я высказала ее вслух. О нет, между тем и другим нет ни малейшего сходства. Одержимость – это когда неприкаянный дух контролирует другой, нормальный дух. В ситуациях же замещения такого контроля нет. В теле находится только одна сущность, которая входит туда только тогда, когда другая сущность добровольно его покидает. И входит только с разрешения и по просьбе второй. А при одержимости второй дух полностью бесправен. И где выносится решение о такой замене? Где все это планируется? По ту сторону жизни, на духовном плане. Мы обсуждаем это с учителями, после чего и принимается соответствующее решение. Я хотела знать, что может сказать по этому поводу сама личность человека, поскольку, как мне казалось, девушка не сознавала масштабов и значения этого решения. Но, видимо, для того, чтобы обсудить это, ей периодически нужно посещать духовный план? Естественно. Что она и делает. Обычно это происходит в состоянии, которое вы называете сном. Именно это меня и беспокоило. Мысль о том, что мы разумные существа, мало что можем сказать по поводу того, что и как происходит в нашей жизни. Словно наше сознание покрыто тонкой защитной оболочкой, прикрывающей невероятно сложный внутренний механизм. И сколько времени продолжалось обсуждение? Около 2 месяцев. А сколько лет тому физическому телу, в которое ты собираешься войти? 21 год. 21? Я испытала еще один шок. Я встретилась с этой девушкой вскоре после того, как ей исполнилось 22 года. Значит, обмен душами произошел до нашей встречи, но при этом она совершенно ничем не отличалась от окружающих людей, которых встречаешь в повседневной жизни. Что ж, она достаточно долго оставалась в этом теле. Да, поскольку ей предстояло многое сделать, но она взвалила на себя слишком тяжелое кармическое бремя, которое не смогла вынести. Было ли это причиной того, что она так долго медлила, прежде чем войти в физическое тело ребенка после родов, или же она сомневалась в своей способности нести то кармическое бремя, которое сама же и запланировала? Несмотря на молодость, у нее, очевидно, было множество проблем, и при столь юной, невинной наружности она, видимо, встречала и решала их с открытым забралом. Действительно ли она жила свою жизнь против воли? А если это так, то, видимо, для того, чтобы прожить 21 год, ей потребовались немалое мужество, упорство и настойчивость. Значит ли это, что мы никогда по-настоящему не сможем узнать другого человека? Значит ли это, что мы никогда по-настоящему не сможем узнать самих себя? Когда я впервые столкнулась с этим случаем, отделение наиболее значимой части личности человека, ситуация очень сильно подействовала на меня, вызвав горестную мысль о том, сколь мало мы контролируем то, что составляет нашу сущность. Кто принял решение о том, кто именно должен войти в тело? Учителя. Они подобрали очень похожие сущности, имеющие сходство на уровне своих «я», так, чтобы замена одной сущности на другую не очень бросалась в глаза. А ты знала другую сущность? Высшую? О да, мы несколько раз делили с ней другие жизни. Ты сказала, что подобное будет случаться все чаще и чаще? Почему? Неужели плотность жизни на Земле столь непомерно возросла? Да. Плюс ко всему, души, замещающие другие, избегают родовых травм и психических стрессов в детские годы, а потому более открыты и восприимчивы к влияниям с этой стороны. Поэтому в вообразимом будущем эти люди станут наставниками человечества. Одной из причин подобных замещений является дефицит времени и дефицит носителей душ, физических тел. А на Земле должны быть сущности с глазами и ушами, открытыми, так сказать, к духовной стороне жизни. Для этого нет лучшего способа, чем избавить их от травмирующей психику процедуры родов и стрессовых состояний в детстве, под влиянием которых в памяти человека стираются все воспоминания о предшествующем существовании в духовной ипостаси. Поэтому такие люди могут сделать много хорошего и принести много пользы. Энергия, привносимая в земную среду при таких замещениях, влияет также и на окружающих, причем самыми различными путями и способами, пусть и не всегда видимыми, но очень эффективными. Короче, через этих людей осуществляется очень большая и важная работа. В ходе своей практики с регрессивным гипнозом я разработала одну теорию, касающуюся детей и воспоминаний о прошлых воплощениях. Когда душа входит в физическое тело, эти воспоминания еще очень свежи и лежат, так сказать, на поверхности. Поэтому неожиданно, видя себя заключенной в тело младенца, неспособного к общению и связям с окружающим миром, она переживает состояние шока и чувствует себя крайне удрученной. Неудивительно поэтому, что она так кричит, пытаясь донести до окружающих ту мысль, что она душа разумная и знает гораздо больше, чем те в состоянии вообразить. В течение первых 2 лет жизни душа настолько занята процессом освоения нового тела, которое ей нужно обучить, работать и ориентироваться в новой среде, что эти воспоминания заглушаются и выталкиваются в подсознание. А тех немногих детей, которые все еще сохраняют эти воспоминания и пытаются донести их до взрослых, ругают или высмеивают, пока они не оставляют свои попытки и примиряются с необходимостью быть «нормальными» в кавычках. Я считаю, что если таких детей поощрять, вместо того, чтобы ставить на место, то они научатся использовать свои способности на благо себе и другим. С другой стороны, дух-заместитель, входящий в уже зрелое тело, не испытывает родовой травмы и не тратит многие годы на функциональное обучение своего тела. Таким образом, он оказывается психически устойчивым и весьма одаренным человеком, поскольку воспоминания и способности, которые он привносит с собой с духовного плана жизни, оказываются высокоразвитыми, незажатыми и очень действенными. А само физическое тело замечает какую-либо разницу после того, как произошла замена? Нет, поскольку частота дыхания и пульса остается прежней. Во многих случаях такая замена происходит в момент смерти, когда человек вроде бы умирает, а затем оживает опять. Но так происходит не всегда, и в большинстве случаев для этих целей используется сон. Человек засыпает, а когда просыпается, он уже не тот, а другой, поскольку тот ушел. Но все воспоминания в нем сохраняются, поэтому он не замечает разницы и по-прежнему чувствует себя все тем же человеком. А как быть с кармой той другой сущности, Ты будешь ее отрабатывать за нее? Да. В соглашении оговаривается, что я должна буду завершить определенные кармические фазы, намеченные и запланированные другой сущностью. Ты отрабатываешь чужую карму? Удивительно. Ну, эта карма весьма условная. Не столько карма, сколько кое-какие обязательства, принятые к исполнению другой сущностью в момент рождения физического тела. Души взаимодействуют между собой настолько тесно, что если не выполнить определенные обязательства, то это негативно скажется на жизни многих других людей. Поэтому и заключается сделка или соглашение о необходимости выполнения взятых обязательств. Ты хочешь сказать, что новая душа, только что вошедшая в тело, осведомлена обо всех обязательствах, взятых на себя прежней душой, и еще до того, как входит в тело, в полной мере знает, что, субъект прерывая, что должна сделать? Да, знает. А как быть с воспоминаниями? Чьи они? Твои собственные или прежние владелицы? Это ее воспоминания. Но эти воспоминания касаются лишь этой жизни, а не прошлых. Выходит, в твоей памяти не записаны ее прежние инкарнации? Нет, только мои собственные. Вот еще один интригующий момент. Значит ли это, что если бы я погрузил эту девушку в регрессивный гипноз несколько лет назад, то воспоминания о прошлых жизнях были бы совершенно иными, нежели те, о которых она поведала мне за этот год совместной работы? Кстати, такие случаи иногда происходили не у меня, а у других исследователей. И на их очень часто ссылаются различные психиатры и скептики, желающие развенчать теорию инкарнации. Почему же сам человек, то есть физическая личность, не знает, что с ним произошло нечто подобное? Это знание оказалось бы для него слишком травмирующим. Многие духи-заместители так и живут всю жизнь, ничего не подозревая. Но живут при этом гораздо лучше и счастливее, чем прежние, делая много хорошего другим людям. Воспоминания не так уж и важны. Важно то доброе, что ты делаешь. Я вот думаю, если физическое тело даже не подозревает о происшедшей замене, не значит ли это, что оно представляет собой отдельную самостоятельную сущность? А разве это не так? Ведь при рождении тело какое-то время может жить и действовать совершенно самостоятельно, даже не неся в себе души. Поэтому оно представляет собой отдельную живую личность. Ты имеешь в виду те случаи, когда душа снует между духовным и физическими мирами, пока ребенок еще очень мал? Да. Этот момент не раз подчеркивали многие субъекты в состоянии регрессии. Пока ребенок мал, душа постоянно покидает тело, причем иногда на долгое время. Чаще всего это происходит во сне. А младенцы, как известно, спят очень много. И это продолжается до тех пор, пока ребенку не исполняется 2 года. Все это время душа обычно общается с учителями в одной из школ на духовном плане, улаживая последние дела и принимая последние решения. Этим же, видимо, объясняются и случаи смерти в младенческие годы, когда душа или очень долго отсутствует, или решает повременить с выполнением взятых на себя обязательств. В этих случаях тело какое-то время продолжает существовать само по себе, без жизненной силы. Это же самое, думаю я, происходит и с людьми в состоянии комы. Тело живет само по себе, а душа пребывает где-то в другом месте. Вот почему, как мне кажется, нельзя поддерживать в теле жизнь в клинических условиях, поскольку вероятность того, что душа вернется в него после столь долгого отсутствия, крайне мала. Ко времени возвращения в тело самого квартиранта или другой души, оно вполне может оказаться поврежденным, так что такое возвращение попросту невозможно, поскольку в этом случае тело не подлежит реанимации. По мере продолжения нашей беседы, голос девушки звучал все более и более устало, а ответы становились все более односложными. Казалось, она потеряла всякий интерес к моим вопросам, да и часто не понимала того, что отвечала. Мне прежде уже приходилось с этим сталкиваться, особенно в тех условиях, когда душа входила в тело ребенка, когда связь души с духовным миром обрывается, прерывается и связь с источником знаний. Она больше не в состоянии мыслить критериями духовного мира, поскольку все больше и больше подпадает под влияние мира физического. Я знаю, что ты устала, поскольку когда входишь в земное тело, то начинаешь к нему приспосабливаться, и внимание рассеивается. Значит, ты уже вошла в тело? Да. А что происходит с самим телом? Оно спит? Да. Стало быть, другая сущность его уже покинула? Да. Промежутки между вопросом и ответом становились все больше и больше, а сами ответы звучали все тише, словно девушка погружалась в сон. Субъект с нежностью. Так странно вновь чувствовать биение сердца, чувствовать тело. Ты рассчитывала на то, что вернешься так скоро, или собиралась дольше оставаться на той стороне? Первое. Я предпочитаю скорее первое. Пока у меня только одна проблема – вырасти. Когда же я стану взрослой, мне предстоит очень многое сделать, а в теле это гораздо легче. Хорошо. А теперь отдыхай, потому что процесс осваивания физического тела – это суровое испытание для каждого. Не говоря уже о том, что это испытание и для меня тоже. Когда после пробуждения я пересказала девушке то, что она сообщила мне в трансе, она, мягко говоря, сильно удивилась, и первое, что она произнесла, были слова «Не может быть». Она не могла в это поверить, поскольку не чувствовала никакой разницы и твердо знала, что она один и тот же человек. Ее ум восставал против самого этого факта, и она с трудом верила сказанному, точно так же, как я часом раньше с трудом верила тому, что нечто подобное возможно. Я сказала, что если эта мысль ей кажется невероятной, и она не в состоянии в нее поверить, то и не надо. Пусть лучше отнесется к этой информации как к редкой диковинке. Она ответила, что действительно родители с недавнего времени стали замечать, что с ней что-то не так, что она стала другая и сильно изменилась за последний год. Но это, должно быть, объясняется вполне естественным процессом созревания. Никто из нас не остается одним и тем же, все мы постоянно растем и взрослеем. Поскольку история, связанная с рождением девушки, была ей хорошо известна и много раз пересказывалась родителями, то информация о замещении, о том, что она как душа замещает изначальную сущность, очевидно, очень сильно на нее подействовала, ибо такого поворота событий она в равной степени, как и я, не ожидала. Чуть позже я получила подобную информацию и от других субъектов, одним из которых был мужчина. Ты когда-нибудь слышал термин «замещение» или «дух-заместитель»? Слышал? Можешь объяснить, что это значит? Свыше я уже говорил, что душ, желающих инкарнироваться, гораздо больше, чем тел для вселения. Иногда в жизни человека наступает такой момент, когда он чувствует, что больше не хочет жить и находиться в физическом мире. Он как бы достигает точки, где тяготы и заботы физического мира настолько обременяют его душу, что сам этот мир становится ему противен. Поэтому такому человеку дается возможность перейти на другую сторону жизни, а другому человеку, находящемуся в этот момент на духовном плане, предоставляется возможность вселиться в освобождаемое тело. Между ними, так сказать, происходит согласованный обмен местами, весьма полезный и выгодный для обоих. И в таких случаях изначальная душа возвращается к себе домой, ибо духовный мир есть истинный дом любой души. А душа из духовного мира вселяется в освобожденное тело, чтобы и дальше отрабатывать карму. Но если душа желает вернуться домой, как ты говоришь, почему бы телу в таком случае просто не умереть? Это было бы совершенно бессмысленной и никому не нужной порчей носителя, то есть физического тела. К тому же очень часто приходится учитывать и временные рамки. Представь, например, что изначальная сущность или душа завязала определенные отношения с другой сущностью, своей женой, и эти отношения должны быть кармически отработаны. Но ситуация сложилась так, что муж чувствует, что более не в состоянии выносить сложившиеся условия, и потому покидает тело и переходит в духовный мир. В этом случае сущность, замещающая его в теле, берет на себя ответственность за отработку кармических связей с женой, что выгодно обоим сторонам, ибо, выполнив таким образом прежние обязательства, а это, естественно, между двумя душами согласуется заранее, она может начать работу над своими собственными обязательствами, отрабатывать свою собственную карму. Выходит, она должна договориться о завершении того, что начала первая душа? Разумеется, ибо обмен невозможен без предварительного согласия и договора с обеих сторон. А суть этого договора в том, что одна сторона передает свою карму другой, а другая ее принимает. А как принимается решение о том, кто именно войдет в тело, остающееся жить на земле? Точно так же, как и решение о том, кто первый войдет в родившееся тело. Все зависит от того, кому именно нужно отрабатывать карму с живущими людьми, а также от многих других факторов. Как то, сможет или не сможет человек отработать то, что должно быть отработано, достаточно или недостаточно он развит для того, чтобы не проходить через процесс рождения со всеми вытекающими отсюда уроками и войти в тело при полной памяти и так далее и тому подобное. Но если не теряешь память при рождении, то период адаптации оказывается во много раз труднее, разве не так? Субъект подчеркнуто с нажимом и проговаривая каждое слово. Никто не теряет память при рождении. У детей она сохраняется еще долгое время. Это видно хотя бы по тем играм, в которые они играют. Взять хотя бы игру, которая называется «Веришь, не веришь». Да и у нас, взрослых, эта память тоже присутствует. Просто мы умалчиваем об этом. Сознательно или неосознанно. Но эти воспоминания нарастают в нас по мере того, как мы становимся старше, причем чаще всего именно под воздействием внешних стимулов и влияний, нежели изнутри. Странно, я всегда считала, что родовая травма, а также стрессы, неизбежные в период взросления и адаптации к физическому телу, заглушают эту память и отбрасывают воспоминания на дно подсознания. Некоторые да, но не все. Тем более, что чем старше становишься, тем больше эти воспоминания, если память не тренирована, стираются из нее. Теперь я начинаю понимать эти вещи лучше, хотя меня по-прежнему беспокоит то, что весь этот процесс очень напоминает ситуацию одержимости. Как сказано выше, обмен не может произойти без предварительного и четко выраженного согласия между двумя душами. Это соглашение достигается заранее, причем в большинстве случаев вырабатывается и отрабатывается определенная схема такого замещения, в рамках которой и происходит вся процедура. Это заранее планируемый и совершенно добровольный акт, осуществляемый в рамках партнерского соглашения. А как быть с носителем сознания? Сам человек сознает происшедшие в нем изменения? Чаще всего носитель не знает о том, что его прежний владелец, так сказать, совершил обмен, ибо с вхождением в тело нового духа все прежние воспоминания об этой жизни сохраняются без изменения. Так что с чисто физической точки зрения такого обмена между прежними владельцами и новым собственником словно и не было вовсе. Выходит, что носителю сознания нечего сказать по этому поводу. Другими словами, его не ставят в известность и с ним не советуются, так? На сознании этот обмен никак не сказывается, поскольку обмен происходит только на уровне подсознания. Так что никакого дискомфорта или забвения человек не испытывает. Иногда, если это необходимо, или если он сам того пожелает, ему возвращают память или полное сознание такого замещения. Хотя чаще всего с годами у него самого пробуждается частичная память или частичное осознание точного момента этого замещения. Именно это меня и беспокоит. Выходит, что ему действительно нечего сказать по этому поводу. Почему же нечего? Нам много чего есть сказать по этому поводу. Гораздо больше того, что вы в состоянии воспринять. Очевидно, он не понял моей реплики, говоря, что ему нечего сказать по этому поводу. Я имела в виду человека как носителя сознания, а не конкретного данного субъекта. А он подумал, что он, как передаточное звено, не в состоянии снабдить меня достаточной информацией. Это показывает, сколь буквально подсознание в состоянии транса интерпретирует неизбежные в процессе работы замечания и реплики. «Мы просто не знаем ваших вопросов, пока вы их не зададите». «Что верно, то верно. Помнится, ты сказал, что вопросы не менее важны, чем ответы». «Да, это так. Прежде чем заполнить вакуум, его вначале нужно создать». «Значит, если душа хочет уйти, так сказать, или хочет отказаться от сделки, то такое допускается?» «Это не отказ. Ее вынуждает к этому сама ситуация, в которой она оказалась. Ибо обо всем, что идет не по плану, по эту сторону хорошо известно, и этот фактор тоже учитывается, и к данной ситуации подбирается наиболее оптимальное решение. От такого перемещения одна лишь польза, причем совершенно очевидная, ибо тело в данном случае используется гораздо разумнее и более эффективно, нежели в том случае, если просто дать ему умереть. От такой смерти нет ни пользы, ни добра, да и работать в таком теле тоже невозможно. Видимо, именно в этом и состоит кардинальная разница между замещением и самоубийством. Ведь в то время как дух-заместитель продолжает использовать тело по назначению, самоубийца его просто разрушает. Совершенно верно. А если что-то по ту сторону и воспринимается неодобрительно, то именно это? И вовсе не потому, что тело умерло, а им так никто и не воспользовался, а потому что из-за этого нарушается вся гармония души. Самоубийство – это непростительный акт. Видимо, потому что через это тело душа могла бы много достичь, а его уничтожили, чем нарушили установленный порядок вещей. Да, ты права. А ты можешь сказать, в какой точке или в какой момент времени при обычных условиях, то есть в процессе физического развития человека, душа или дух вселяется в тело? Этот момент душа выбирает сама. Это может произойти в момент зачатия или оплодотворения, а возможно и в один из моментов после рождения, благодаря чему душа избегает родовой травмы. Все зависит от выбора самого человека, вернее его души. Естественно, с учетом тех уроков, которые ей необходимо усвоить. То есть ты хочешь сказать, что человек какое-то время может существовать, не имея души или духа? Не совсем так, поскольку в любом случае необходимо наличие жизненной силы. Впрочем, сама идея жизненной силы вовсе не предусматривает обязательного вселения души или духа, поскольку в качестве источника этой жизненной силы может выступать и мать. Так что когда именно душа вселяется в телесную форму, это дело ее собственного выбора, ибо только душа решает, когда она возьмет опеку над телесной формой, а следовательно сделает его частью своей реальности и начнет подпитывать своими жизненными силами. Если я правильно тебя понимаю, то установить точный момент времени, когда начинается жизнь, невозможно, так? Именно так. Поэтому не следует критиковать аборты в том смысле, что они десвязаны с убийством души, поскольку действительно невозможно установить, в какой именно момент физическая форма приняла в себя душу. То есть, если я опять же тебя правильно понимаю, аборт никак не связан с убийством или лишением жизни, верно? Возможно, эта ситуация станет более понятна, если я скажу, что ответственность за решение сделать аборт делится поровну между матерью и той жизненной силой, которая должна вселиться в абортируемое тело. Это решение принимается на гораздо более глубоких уровнях или пластах сознания, нежели подсознания, а не только на внутренних планах. Правда, в процессе принятия этого решения наличествует некоторая сознательная коммуникация, неотделимая от этого процесса. Но само решение принимается одновременно как на внешнем, так и на внутреннем ментальных уровнях. Тогда еще один вопрос на ту же тему. Когда мы пытаемся поддерживать жизнь в теле, потерявшем свои функциональные способности, как, например, в случаях комы, то с точки зрения духовной стороны жизни такие старания как-то оправданы? Это решение тоже должно приниматься на равных правах между родственниками и самой сущностью, владеющей этим телом. Тот, кто принимает решение, должен обратиться внутрь себя, к собственному сознанию, и настроить себя не только на самого себя, но и на того человека, который должен сделать в отношении себя этот выбор. Это процесс внутренней настройки, настройки на ту жизненную энергию, которая вовлечена в процесс принятия этого решения. Хорошо. Теперь давай вернемся к душе, вселяющейся в телесную форму. Возможно ли такое, что душа по каким-то причинам может отторгнуть эту телесную форму? Возможно. В таком случае, что произойдет с этим проводником или телом? Пользуясь терминами вашего языка, в этом случае произойдет то, что вы называете смертью в колыбели. Младенец умрет. То есть, попросту говоря, жизненная сила покинет тело и заберет с собой жизненную энергию. Именно это и является основной причиной подобной смерти. Основной причиной является решение пойти на попятную или необходимость взять отвод. Возможно, что такой отток жизненной энергии обусловлен каким-то обстоятельствами на физическом или одном из духовных планов. Возможно, что с ребенком была утрачена кармическая связь, но возможно также, что тот, с кем сущность ребенка договорилась о встрече в будущей жизни, либо погиб в результате несчастного случая или от болезни, либо решил вообще не инкарнироваться. В силу этого жизненная сила также не захочет воплощаться в тело, потому что условия договора, так сказать, не могут быть выполнены. А бывают ли случаи, когда душа просто меняет свое решение? Бывают. И если указанная душа не завладевает телом, субъект, прерывая меня, тогда тело оказывается свободным, и в него может вселиться другой. Возможно, что в него вселится другой дух, поменявшись, так сказать, местами с первым. В таких случаях мертвый, казалось бы, ребенок, оживает самым чудодейственным образом. Все целиком и полностью зависит от индивидуумов, вовлеченных в этот процесс. И довольно часто это сопряжено с очень сложной кармой, понять которую вам при скромных возможностях земного разума просто не под силу. Очевидно, мы люди, считающие себя разумными существами, являемся в этом смысле такими участниками этого великого общеземного спектакля, которые информированы хуже всех.